Увидев своего спасителя, я облегченно вздохнула. Он сидел рядом и нервно курил. «Ну что, очухалась?» — усмехнувшись, спросил незнакомец. «Вроде бы да», — нерешительно кивнула я. «Ну ты даешь! Послушай, хорош уже так пугать! Я ведь хотел было тебя в морг отвезти. Ни имени твоего не знаю, ни адреса. Подумал грешным делом, что ты и вправду отключилась». «Меня Лорой зовут», — перебила я его. «Лариской, что ли?» «Да». «А я Толик». Парень дружелюбно протянул мне руку. Я пожала ее и с любопытством оглядела более чем скромное убранство комнаты. «Это дом моего деда. Он вчера умер. Прямо на этой кровати, на которой ты лежишь». Я моментально подскочила и села на стул. «Ты что? Предупреждать надо? В этом доме больше кроватей, что ли, нет? Обязательно надо было положить меня туда, где спал покойник?» «А что тут такого?» «Ничего. На этой кровати твой дед умер, а ты меня сюда положил». «Совсем недавно ты лежала в его могиле и не возмущалась». «Ты прав», — буркнула я и посмотрела в окно. «Ой, кажется, уже ночь?» «Да, первый час. Так что придется тебе переночевать на кровати покойного деда». «А ты?» «Я тоже останусь. Там на веранде диван есть». «Мне тут выпить пришлось, поэтому за руль сесть не могу». Налил себе полный стакан водки и жахнул его, не закусывая. «Все решал, что мне с тобой делать. То ли в морг отвезти, то ли в больницу. Только я не дурак, при понятиях. Выпить выпил, но сообразил, что если уж тебя живьем закопать решили, то выходит... Ты кому-то сильно насолила, и в больницу тебе нельзя. Туда менты по наводке врачей сразу заявятся и начнут расспрашивать, что с тобой приключилось. А тебе, как я понимаю, нужно держать язык за зубами». «Я бы тоже от водки не отказалась. Все-таки второй раз заново родилась». «Давай отметим такое событие», — засмеялся Толик и махнул головой в сторону двери. За дверью оказалась небольшая уютная веранда, заставленная цветочными горшками. Толик достал полбутылки водки и домашние консервы. «Извини, дом не мой. Тут шаром покати. Чем богаты, тем и рады». «Я есть не хочу», — сглотнув слюну, произнесла я. «Налей мне лучше водки». «Ты что, даже не закусываешь?» «Я вообще не пью водку, но сегодня исключение из правил. Меня все-таки не каждый день живьем хоронят». «Закусывать в любом случае надо». Толик разлил водку по рюмкам и протянул одну из них мне. Сделав большой глоток, я смахнула невольно выступившие слезы и положила в рот соленый помидор. «Ты что, реветь собралась?» «Да нет, это так. Просто в голове как-то не укладывается. Еще несколько часов назад я была трупом, а теперь сижу на веранде и пью водку». «За что тебя хоть закопали? Наверное, натворила что-то серьезное?» «Я и сама не могу понять. На рынке не первый год торгую, а такое со мной в первый раз случилось». «Это как же надо торговать, чтобы тебя живьем закопали? Ты чем торговала? Оружием, что ли? А может, наркотиками?» «Ты что, с ума сошел?